Глава 39. Ярослава. Офис кипит, жужжит, гудит. Шум, шелест бумаги, цоканье по клавишам. Голоса сливаются в пестрый поток, обрываются короткими командами, вспыхивают смехом и тут же сменяются напряженным шепотом. Телефоны пищат, мерцают экраны, стулья скрипят от постоянного движения. Воздух дрожит. Весь офис, будто единый живой организм, ни на секунду не останавливающийся. Кажется, мы вырабатываем сейчас столько чистой энергии, что нас видно даже из космоса. Снова склоняюсь над своими чертежами, забыв про все вокруг. А если мы уберем часть стены здесь, веду кончиком карандаша по рисунку, освободим больше пространства, и проход станет удобней. Тамерлан, стоящий за моей спиной с планшетом, откликается мгновенно. Тогда придется усилить несущие балки. Но если использовать композитный материал, о котором я тебе говорил, можно сократить затраты и выдержать нагрузку. Поднимаю на него взгляд. Это тот, который отражает свет? Тогда мы можем добавить его в отделку коридора. Это не только облегчит конструкцию, но и визуально увеличит пространство. Он одобрительно кивает, а я снова погружаюсь в работу. Время исчезает. Все исчезает. Каждый раз, когда я делаю новый набросок или вношу поправки, идеи начинают литься непрерывным потоком. Мой мозг не может остановиться от их генерации. Тамерлан пялится в свой вибрирующий телефон. «Я на минуту», — выходит из кабинета. Возвращается со вкусно пахнущим контейнером в руках. «Доставка приехала». «Хорошо». «Иди пообедай. Ребята пошли на перерыв». «Нет, я не закончила». «Тогда ешь здесь, Яся», – протягивает контейнер мне. «Чтобы работать, нужны силы, а тебе двойные силы». «Поставь на стол, потом съем. Мне сейчас руки нельзя марать». Он качает головой, серьезно и возмущенно. «Знаю я твое потом. Ты можешь работать на чистом энтузиазме, но твоему телу нужно топливо». Тамерлан открывает контейнер, вытаскивает сэндвич, разламывает. «Давай, открывай», – подносит кусочек к моим губам. «Раз Ярослава не хочет идти к еде, значит, еда сама придет к Ярославе». «Это глупо, Тамерлан». «Не глупее, чем игнорировать голод. Открывай рот». Закатываю глаза, но подчиняюсь. Не отстанет же. Тамерлан кормит меня с какой-то трогательной сосредоточенностью. А я же почти не отрываюсь от чертежей, продолжая вносить поправки. В этот момент нас не нужно понимать. Все происходит само собой. Как будто так всегда и было. Когда последний кусок исчезает, я все-таки выныриваю из работы и поднимаю на Тамерлана взгляд. «Спасибо». «Работай, Ясь, я рядом», — улыбается. «Кофе принести?» «Угу», — уносится куда-то. Пространство вокруг снова меркнет. Не остается ничего, кроме работы эскизов, линий и схем. Рядом появляется стаканчик с ароматным кофе. Не знаю, когда Тамерлан успел его здесь поставить, потому что сам он увлеченно щелкает по клавиатуре своего ноутбука и выглядит так, словно ни на миг не отвлекался. «Посмотри, как тебе?» Тамерлан подходит, всматривается в мои чертежи. Его бровь чуть приподнята, а пальцы задумчиво касаются подбородка. «Если мы сдвинем этот блок...» — тычет он в одной из секций. Его идея, еще не озвученная вслух, щелкает в моей голове, как ключ в замке. «То мы не нарушим динамику!» — быстро подхватываю. «И это еще больше акцентирует внимание на центральной зоне!» Смотрим друг на друга. Его глаза искрятся каким-то удовольствием, а губы растягиваются в задорный... почти мальчишеской улыбки. «Именно это я и хотел сказать», щелкает мне по кончику носа. Улыбаюсь в ответ. Это тот самый момент, когда слова уже не нужны. Кажется, мы слышим не только то, что произносится вслух, но и то, что остается между строк. Возвращаюсь к чертежу, вношу изменения, добавляя новые линии. Тамерлан не уходит, наблюдая за каждым моим движением. Чувствую его взгляд, но это не мешает. Наоборот, помогает сосредоточиться. Отрываю карандаш от бумаги. «Идеально!» – тихо восхищается Тамерлан, наклоняясь ближе. Я киваю, тоже довольна результатом. «Команда мечты!» «Всегда были!» – поджимает коротко губы. Садится на диван, ставит ноутбук на колени. Яркий экран отражается в его глазах, и я почти слышу, как мозг его работает быстрее, чем пальцы. «Проверь угол!» – бросает, не отрываясь от монитора. Мгновенно переключаюсь. Захожу в отправленный файл, нахожу нужный блок. «Сейчас!» – мои пальцы скользят по клавиатуре, набираю пару быстрых комбинаций. «Готово, посмотри!» «Отлично!» – кивает. «А теперь накинь текстуру!» «Уже накидываю!» Быстро привязываю текстуру к объекту, проверяю перспективу. «Готово! Принимай!» «Поймал!» Через секунду. «Супер! Вот и картинка есть! Не забудь про свет! Помнишь, что хотел клиент?» «Полный рассеянный, знаю. Уже добавила зоны локального освещения для акцентов». Тамерлан поднимает взгляд. «Когда успела?» «Пока ты ловил текстуру», усмехаюсь. Он улыбается краем губ. «Хорошо, а на фасаде? Это же новый элемент». «Да, только добавила. Тебе нравится?» «Даже больше, чем нравится. С этим решение смотрится завершенным. Нам бы добавить рамку в...» «Уже добавила», отвечаю, не глядя. «Правда?» Тамерлан тихо смеется. «Знаешь, а с тобой работать легче, чем с самим собой». Снова опускаем головы. В кабинете слышно только звуки щелкающих клавиш и наше сосредоточенное сопение. Минуты летят. Мы перекидываемся короткими фразами. Передаем друг другу файлы, обсуждаем, проверяем, дорабатываем. Все отточено и доведено почти до автоматизма, как идеально слаженный механизм. В какие-то моменты я даже не успеваю сказать, что именно мне нужно. Тамерлан уже делает это сам. За окном темнеет. На город опускается вечер. Фонари зажигаются, заполняя улицу мягким светом. А окна домов напротив играют огоньками гирлянд. Откатываюсь в кресле от рабочего стола и потягиваюсь, разминая затекшую поясницу и шею. Глаза режет от напряжения, и каждая мышца ноет, напоминая о том, сколько часов я безвылазно провела за компьютером. Тамерлан отрывает взгляд от своего экрана. «Полежи хотя бы пару минут». «Нет», – качаю головой. «У меня еще куча работы». Он прищуривается, явно не намереваясь отступать. «Ты свою часть сделала, Ясь. Дальше я сам справлюсь». Он отставляет ноутбук на широкий подлокотник дивана и хлопает по свободному месту рядом с собой. «Иди сюда». «Нет», – упираюсь я, хотя уже менее уверена. Честно сказать, мягкий диван выглядит очень уж привлекательно для моей затекшей пятой точки. «Так, Ярослава Андреевна, вы, кажется, снова забыли, что вы теперь не одна. Во всех смыслах. Можно немного расслабиться. Дайте же малышу необходимый покой, а мужчине возможность показать, что он тоже кое-что умеет». «Умеете вы убеждать женщин, Тамерлан Айдарович?» Вздыхаю. Сажусь на диван рядом с Тамерланом. «Только 5 минут. Я посижу, а потом пойду работать дальше». «Конечно». Мягко надавливая на плечо, укладывает меня головой на свои колени. «Ложись, выдохни. Мы все успеем». Он говорит так спокойно и уверенно, что я уже не пытаюсь сопротивляться. В нос тут же бьет аромат его парфюма. Теплый, успокаивающий, почти родной. «Я не буду спать», предупреждаю я. «Просто полежу». «Естественно». Палец его рисует узоры на моей шее и плече. Почти сразу чувствую, как веки тяжелеют, наливаясь свинцом. Закрываю уставшие глаза на пару секунд. Лишь на пару секунд. Господи, как же спать хочется. Борюсь со сном, пытаюсь заставить себя оставаться в сознании, но это бесполезно. Сон подкрадывается из-за угла, словно хищник, и побеждает. Где-то на границе забытия и реальности я чувствую, как Тамерлан бережно укрывает меня своим пиджаком. Становится хорошо, Уютно и невероятно спокойно. Резко распахиваю глаза. Утро. В окна заглядывают первые лучи зимнего солнца, играя бликами на стенах кабинета. Подрываюсь с дивана. Мысли мечутся в панике. Я уснула! Как я могла уснуть в такой ответственный момент? Быстро приглаживаю волосы, расправляя мятую блузку и выбегаю из кабинета. Почти сразу налетаю на Тамерлана. «Осторожно!» – балансирует он, удерживая в руках два стакана чудно и терпко пахнущих кофе. «Доброе утро, спящая красавица! А я как раз шел тебя будить!» «Я заснула!» – выпаливаю, выпучив глаза от ужаса. «Что с проектом?» «Все хорошо, не переживай!» Спокойная улыбка освещает его лицо. 10 минут назад мы поставили финальную точку. Что, правда? Серьезно? Правда, серьезно. Он делает неторопливый глоток из одного из стаканов. Кажется, тебе придется разориться на новогодних премиях для коллектива. Потому что эти ребята просто монстры. Они совершили невозможное. Растерянно моргаю, все еще пытаясь прийти в себя. Ищу подвох в его словах. «Ты не шутишь?» «Ни на секунду». Тамерлан протягивает мне второй стаканчик. «Держи, идем скорей. Время поджимает. Мы все собираемся на водопое, чтобы вместе отправить заявку. Команда уже там. Надо же поблагодарить их. И тебя заодно». «За что меня?» «За то, что даже во сне ты управляешь процессами, Яся», шутит он, легонько хлопая меня по плечу. Я улыбаюсь, качая головой. Летим на водопой. На ходу глотаю кофе, чтобы перезапустить мозг, еще опухший после сна. В переговорной шумно, но все разговаривают вполголоса, будто боятся спугнуть момент. Женя торжественно выпрямляется за ноутбуком. «Ну что, ребята, все документы я заполнила. И, раз уж все в сборе, давайте загружать проект. У нас осталось не так много времени до закрытия приема заявок». Она подключает ноутбук к большому экрану. Все взгляды устремляются на мерцающий монитор, на котором открывается интерфейс подачи заявлений на участие в тендере. Женя быстро пробегает пальцами по клавишам, и проект начинает загружаться. Колесико загрузки вращается, вращается, крутится, крутится, а потом... Ошибка загрузки. Все замирают. «Так, попробуй снова!» Взмахиваю в воздухе своим кофе. Женя кивает и повторяет попытку. Все молчат и словно вообще не дышат. Колесико снова начинает вращаться. Бесконечно медленно. Бесконечно долго. Ошибка загрузки. «Да что за...» Женя чешет голову. «Ничего не понимаю. Проверьте подключение к интернету». «Стабильная!» – кричит кто-то из толпы. Лица коллег красные от накала. Тамерлан сжимает мою ладонь, и мы обмениваемся напряженными взглядами. Еще одна попытка. Колесико все так же крутится, будто издеваясь. Смотрю на настенные часы. Секундная стрелка, царапая циферблат, стремительно проходит круг. Еще один. Времени все меньше. Дышать все труднее. Тамерлан вдруг резко хлопает ладонью по столешнице. «А ну, загружай!» – рычит, сверля монитор уничтожающим взглядом. «Первое правило водопоя, Тамерлан! Все эмоции за пределами! Ты что, правда надеешься, что он испугается тебя и...» «Получилось!» – кричит Женя, перебивая меня. На экране появляется подтверждение. Проект успешно загружен. Мгновение абсолютной тишины. Словно кто-то поставил на паузу весь мир. Даже мельчайший шорох исчезает, оставляя в воздухе лишь едва уловимое напряжение. Часы на стене делают финальный громкий, как выстрел, щелчок секундной стрелкой. Переглядываемся все, не в силах поверить в то, что провернули это. «Да!» – взрывается переговорная ором и визгом. Объятия, хлопки по плечу, радостные вопли. Мы словно запустили ракету в космос. На водопое становится громко и тесно. Первое правило, об оставленных за пределами эмоциях, идет самым густым лесом, потому что эмоций у нас очень много, и все они безудержным потоком фонтанируют, выплескиваясь наружу. Меня кто-то обнимает, кто-то жмет руку. Все разом благодарят друг друга. Меня затягивают в толпу. Улыбаюсь, смеюсь и радуюсь вместе со всеми. Оборачиваюсь, чтобы отыскать взглядом Тамерлана, но вижу лишь его затылок, скрывающийся за дверью переговорной. «Прошу прощения. Ребят, разойдитесь!» Пытаюсь протиснуться через народ. «Так, дайте дорогу. Ребята!» Открываю дверь. Выскакиваю в коридор, растерянно оглядываюсь. Тамерлана уже нет. Несусь в его кабинет. «Тамерлан!» Он поворачивается, застегивая пальто. Все внутри обрушивается в какую-то черную пропасть. «А ты куда? Уже уезжаешь?» Не получается скрыть разочарование в голосе. «Да, моя миссия завершена». «Но как же? А праздничная пицца? Не останешься?» «Нет, Яся, поеду». Он забирает со стола статуэтку Одина. «Тебе ведь не нужно?» Рассеянно пожимаю плечами. Тамерлан присаживается перед диваном на корточке. «Локи, дружочек, рад был познакомиться». Локи жмурится, подставляя усатую морду под ласку. Меня охватывает злость. «Вот так просто уедешь?» Выдавливаю из себя с обидой. «Просто? Нет, мы проделали огромную работу. Все мы. Но теперь твоя очередь править». «Но я не хочу одна. Я не справлюсь. Я...» «Яся, я буду рядом. Ты можешь обратиться ко мне за советом в любую минуту. То, что фирма теперь принадлежит тебе, вовсе не значит, что нас больше ничего не связывает. Связывает. Общее прошлое. И...» Тамерлан встает, медленно протягивает руку к моему животу. «И общее будущее. Хочется тебе этого или нет? Я всегда буду маячить где-то поблизости. Так просто ты от меня не избавишься». Слова застревают комом в горле. «Это так важно и так нужно, но я не знаю, как сложить три простых слова в одно предложение». Тамерлан идет к двери. «Я не должна отпускать. Не сейчас. Нужно хоть что-то сказать. Хотя бы какую-то глупость». «Давай же, Яся, ты ведь сильна в глупостях». «Тамерлан!» – оборачивается. «Соображай, голова. Ищи повод, предлог, что угодно». «Какие планы на новогоднюю ночь?» «А есть предложение?» Как школьница, переминаюсь с пятки на носок. «Ну, ты мог бы, если ты не слишком занят, ты мог бы, мы могли бы». «Я посмотрю, что можно сделать». Неопределенно кивает и выходит. «Это да? Это нет? Господи, дай мне уже определенности».